Глава 16. Приемы праны. Жук бежал быстро-быстро, перебирая ножками. Он замедлился, заметив преграду. Шмяк! Крис смачным плевком раздавил жука, который чуть не забежал в пустое древесное яйцо, лежащее на полу. Кенни уронил его, выпив содержимое. Старик вернулся вниманием к внуку. Тот стоял перед ним, прикрыв глаза, и тяжело дышал. Кожа Кенни покраснела и покрылась потом, из правой ноздри медленно текла темная кровь. — Что чувствуешь, маленький Кенни? — спросил Крис. — Моя прана стала активнее, — хрипло, с трудом выдавил он. — Она вышла из-под контроля. Она выходит через Падмы наружу. — Внимательно наблюдай, маленький Кенни, и запоминай, понял? Кенни отрывисто кивнул и, сильнее зажмурив глаза, стараясь сосредоточиться. «Благодаря яйцу древесного сокола твоя прана сама выйдет и полностью покроет твое тело». Крис внимательно наблюдал за тем, что происходит с внуком. Будь тут обычный человек, он бы не заметил ничего необычного. Но Крис прекрасно видел, как прана тоненьким дымком выходит из тела Кенни и покрывает его кожу. — Этот прием праны называется выпускание, — объяснил дед. — И обычному пранарию, чтобы выучить его, сперва нужно пройти через 3 других приема праны. Выпускание — это 4-й прием. Внимательно запоминай то, что происходит с твоими праной и телом. Благодаря этому опыту ты сможешь в будущем гораздо легче освоить первые 4 приема праны. Кенни последовал совету деда и полностью сконцентрировался на своем теле. Он чувствовал, как ток праны в его теле ускоряется, как нагружаются каналы нади, как падмы, расположенные близко к коже, одна за другой раскрываются, позволяя пране покинуть тело. «Суть выпускания — это выделить прану во внешний мир», — добавил Крис. Поэтому прана течет в наружные падмы, которые расположены близко к коже. Все остальные падмы называются внутренними, они во время выпускания остаются закрытыми. Кенни сам не заметил, как вошел в состояние медитации. Ира быстро поняла, в чем дело, и повторила за братом, восстанавливая их духовную связь. Вместе они наблюдали за тем, что происходит с источником, с каналами нади, с падмами и праной, тщательно запоминая. Особенно был полезен опыт открывания падм, мало было усилить напор праны. Чтобы падмы открылись, нужен был некий инстинктивный импульс, который сейчас срабатывал самостоятельно. Пока Кенни был сосредоточен на внутренних процессах, а Крис наблюдал за ним, несколько жуков выковырили труп собрата из слюны деда и утащили погибшего в щель на полу. Когда последний жук исчез из виду, напоследок бросив злобный взгляд в сторону Криса, время действия древесного яйца подошло к концу. Прана, покрывающая кожу Кенни, медленно растворилась, падмы закрылись. Источник замедлил выделение праны. Кенни устало сел на пол и выдохнул. — Сходи помойся, а затем обед, — хлопнул по колену Крис. — После обед поговорим о первом приеме праны, а завтра ты уже начнешь тренировки. Давай. Мысленно чертыхнувшись, Кенни ушел мыться. После обеда, как и сказал Крис, настало время разговора. — Итак, первый прием. Крис сидел в кресле, сыто поглаживая живот. Кенни стоял перед ним, недовольно кривясь. Дед запретил ему садиться. Сказал, что во время обучения Кенни должен стоять и уважительно слушать. Первый прием называется усиление. Его принцип действия прост. Ты должен напитать праной ту часть тела, которую хочешь усилить. Для этого используются внутренние падмы. Помнишь, что это такое? «Это падмы, которые находятся в мышцах, костях или внутренних органах», — недовольно буркнул Кенни. После сытного и вкусного обеда ему хотелось посидеть, а не стоять и слушать деда. К тому же настроение еще сильнее портило соднящая задница, которая так и не прошла от недавней порки. «Да», — Крис поднял палец, — «это падмы, которые находятся не на коже. Вот через внутренние падмы тебе и надо учиться усилению. Этот прием позволит укрепить твои кости и мышцы. Когда освоишь этот прием, то даже со своим нынешним хилым тельцем сможешь избить взрослого обычного человека. Понял? — Да. — Лучше начать тренировки с одного пальца. — Понял. Крис важно поджал губы и сделал вид, что глубоко задумался. На самом деле он уже сказал все, что хотел. Но отпускать Кенни не хотелось. Старику нравилось, когда его внук был недоволен и страдал. Поэтому Крис еще около получаса разными уловками заставлял Кенни стоять перед ним, пока мелкий сам не раскусил, что происходит. «Мне нужно отдохнуть перед завтрашней тренировкой», — бросил он деду и убежал, не дав Крису и слова вымолвить. Кенни закрыл дверь в комнату и облегченно выдохнул. Как же этот старый пень его достал! Но одновременно с раздражением Кенни ощутил благодарность к деду. Хоть тот и пытался скрыть свои раны, но Кенни увидел, как сильно досталось старику. Крису пришлось сильно рискнуть, чтобы достать это яйцо. «Он упомянул, что добыл три яйца», — заметила Ира. «Похоже, патриарх уже готовится к инициации фластера и кластера». «Да». Кенни подошел в угол комнаты и сел на свой коврик для медитаций. «Ты решил поспать сидя?» — хмыкнул Ира. «Нет, давай попробуем это усиление». «Но Крис же сказал...» «Я уже достаточно отдохнул». «Ладно, давай». Ире пришлось согласиться. Брат и сестра сконцентрировались на тренировках. Как и советовал Крис, они пытались напитать один палец, но это было очень тяжело. Прана не желала подчиняться, так как хотели Кенни и Ира, а падмы отказывались открываться. Опыт выпускания помог справиться с обеими проблемами довольно быстро. Без такой наглядной демонстрации неизвестно, сколько бы понадобилось времени. Не зря яйцо древесного сокола считают сокровищем. Оно помогает значительно ускорить прогресс молодого пронария. Пока Кенни и Ира пытались открыть падму на пальце неясным импульсом, Крис отдыхал с кувшином вина в руках. К нему пришел знакомый, и два старика болтали, распивая алкоголь. — Ты слышал про павлин? Пузатый пронарий с ярко-красным носом, мутными глазами смотрел на Криса. — Что с ними? — Крис отпил вина. Его раны до сих пор жутко болели, но старик, пройдя через сотни смертельно опасных битв, привык терпеть боль. «Говорят, напряжение растет», — красноносый вздохнул. «Мой сын говорит, вчера на сером тракте стычка была, наши с павлинами схлестнулись, жертв обошлось, но один ног потерял». Крис нахмурился, ему жутко не понравились новости. «Между холмом Белого Ворона и холмом Павлина находятся три холма», — пробормотал он. «Вряд ли эти три холма будут рады сражению». «Сейчас ведутся переговоры», — красноносый почесал щеку. «Да старейшины уже ведут переговоры. Если эти три холма примут чью-то одну сторону, будет неловко». Крис кивнул. Он уже решил, что когда раны затянутся, а Надя восстановится, он отправится на другой холм и там купит недвижимость. Как бы ни хотелось Крису поучаствовать в будущей войне, но в первую очередь надо думать о внуке. Поэтому правильный поступок — подготовить путь отхода. Избежать, когда все начнется. Мелкий не выживет, если за деревню Белого Ворона возьмутся всерьез. Крис пожалел, что позволил внуку отдохнуть этим вечером. Да он обессилен после съедания яйца древесного сокола, ну и что? Надо было заставить его тренироваться. Кенни и Ира закончили только глубокой ночью. Обессиленные, но довольные. Им удалось. Но, увы, проверить эффект от усиления пальца можно будет только завтра. Сил совершенно не осталось. — Спокойной ночи, — пробормотал Кенни, сворачиваясь на коврике. — Спокойной, — прошептал Ира, тоже засыпая. Только вот поспать ей не удалось. Она вновь ощутила себя в море тумана. «Да чтоб вас!» Некоторое время Ира злостно бронилась. Но с каждым новым словом ее голос стихал и становился все неувереннее. Ира оказалась в море тумана, как и раньше. Только вот на этот раз ее форма изменилась. Бесформенный сгусток растягивался, принимая человеческий вид. Ира изумленно наблюдала, как у нее формируются ноги и руки, прозрачные, бесцветные, но руки и ноги. «Что это?» — Ира захныкала. «Как это?» Синяя вспышка появилась где-то сверху. Ира сразу же взяла себя в руки. Ее призрачное тело уже полностью сформировалось, но она боялась сделать шаг. Ира подняла голову и уставилась на синий глаз. Снова, словно в гипнозе, она стояла и смотрела на этот глаз. Ира отгоняла все мысли о том, чтобы сделать шаг. Ей хотелось подольше насладиться этой неопределенной надеждой. Она боялась разрушить ее. Ведь если окажется, что ее ноги просто для красоты, то какой в них толк? Так и не сделав шаг, Ира простояла весь остаток ночи, пока Крис не разбудил внука болезненным щипком. — Я убью его, — простонал Кенни, потирая плечо. — Я вырасту и убью его. — Ты сперва волосы на заднице отрасти, убивец! — разозлился Крис. Он до сих пор винил себя, что вчера позволил внуку отдыхать. Разозлившись от своих мыслей, Крис за шкирку поднял внука и пихнул в сторону выхода. — Бегом умываться, бездельник, лентяй, да я в твои годы все свободное время тренировкам уделял! — Пошел ты! — прорычал Кенни в бессильной злобе. Он лег поздно и совершенно не выспался. — Я 8 лет своего первого медведя убил! — разорялся Крис. — Голыми руками! А ты, подлец мелкий, тебя даже утка убить может! Кенни совершенно не верил Крису. Он искренне считал, что его отсталый дед 8 лет еще не научился говорить и ходил с трудом. Пока Кенни умывался, зло ругаясь, Ира заговорила. — Кенни, — ее голос звучал странно, но брат не заметил этого. — Я снова была там. — Что? — не понял Кенни. — Ночью я оказалась в мире духов. — Где? — Кенни остановился. — То туманное место — это мир духов. Я получила эту информацию от синего глаза, как и в прошлый раз, когда про природных гениев узнала. В мире духов у меня есть собственное тело, и я могу путешествовать по нему самостоятельно. Нам надо срочно узнать побольше об этом месте. Спросишь у Криса?» Кенни кивнул, закончил с умыванием и пошел в обеденный зал, где уже подавался завтрак. «Почему так долго?» — недовольно спросил Крис. «Мне надо сегодня в библиотеку», — важно ответил Кенни. «А ищ к тебе почесать не надо?» «Нет». Кенни вдруг вытянул свой пальчик и ткнул в предплечье деда. — И что это? — Крис недовольно посмотрел на внука. Этот капризный ребенок совершенно выбился из рук. — Не чувствуешь? — Кенни снова ткнул пальцем в деда. Крис схватил руку внука и подтащил к своему лицу. Кенни ойкнул и упал со стула, но Крис не обратил на это внимания, он изучал пальчик. — Ты вчера тренировался? — Крис отпустил руку Кенни, на ней остались красные следы от его пальцев. — Да, — буркнул Кенни, поднимаясь. — Хорошо. Можешь сходить в библиотеку. Настроение Криса поднялось. — Я в тебе не сомневался! — старик потрепал волосы внука и случайно стукнул его лбом об стол. — Ты ж мой внук! — умиротворенно вздохнул дед. — В твоем возрасте я был порасторопнее, трудолюбивее и умнее, но и ты неплох! Потирая ушибленный лоб, Кенни недовольно посмотрел на деда. — Ты не будешь спрашивать о мире духов? — уточнила Ира, когда Кенни поел и пошел собираться в библиотеку. — Нет, чутье у старика слишком сильное, — прошептал под нос Кенни. — Сперва найду упоминание в библиотеке и спрошу, ссылаясь на него. — Поняла. Ира восхитилась осторожностью брата. Кенни иногда был совершенно безрассуден и запросто рисковал жизнью, а иногда показывал чудеса осторожности. Упоминание мира духов Кенни нашел с великим трудом в очень старом свитке, описывающим жизнь Пронария по имени Толт-Ми. И то мир духов упоминался лишь раз и очень расплывчато. Но этого хватило Кенни, обосновать свой интерес он сможет. Вернувшись домой, Кенни нашел деда во дворе. Старик развалился в шезлонге и в простеньком ритме щелкал языком. Крис поморщился, когда тень внука легла ему на лицо. — У меня вопрос. — Кенни ущипнул деда, привлекая его внимание. — А что такое мир духов?